88. После долгого пребывания в условиях искусственной атмосферы вкус настоящего воздуха казался непривычным. У него был другой запах, он был каким-то легким и летучим. «Ничего здесь, а? Как ты думаешь?» – спросил Энша, стоя на пороге челнока и посматривая на залитую светом фонарей бетонную полосу, по которой они прокатились несколько минут назад. «Мне нравится», – согласился с ним Роджер, замечая быстрые росчерки ночных насекомых, бившиеся о плафоны. «Днем, наверное, еще красивее». «Красивее», – согласился Энша и посмотрел на наручные часы. «До рассвета 2,5 часа». Вдруг освещение на челноке мигнуло, а бортовой компьютер начал перегружаться. «Что за байда?» – удивился Энша. «Спутник Пульсар, ты что, забыл?» «А, точно! Я-то думал, ты прикалываешься!» «Нет, приятель, эта вещь очень серьезная. Наверняка он так долбит 3 раза за ночь. Но освещение порта, заметь, даже не качнулось». «Защита?» «Разумеется, они-то к этому давно привыкли». «Вот, блин, условия!» – покачал головой Энша. «Ты, кстати, место доставки подробно описал?» «Подробнее не скажешь, только что цвет травы не указал». «А что, Энша, нет ли у тебя на борту чаю?» – спросил друг Роджер. «Чего?» «Ты что, даже чай не пьешь?» «Откуда? Ты обещал потом научить. А когда потом?» «Чай – это другое. Чай – это просто освежающий напиток». «Странно слышать от тебя такое», – недоверчиво заметил Энша. «Я не вру и не шучу», – улыбнулся тот. «Чай – это такая сушеная трава, которую заваривают горячей водой, а потом пьют. Хочешь с печеньем, хочешь с конфетами». «Если трава сушеная, ее можно курить. Зачем еще печенье с конфетами? Их и так можно съесть, когда на жрачку пробьет». «Ладно, научу тебя пить. А потом и к чаю пристрою. Без чая, знаешь ли, скучновато бывает». «Что-то я не заметил, чтобы ты о каком-то чае заикался. Все больше бухло потягивал», – возразил Энша. «Иногда я совершаю ошибки. Чай полезнее водки, тут не поспоришь». Вдруг на выделенной желтой линии дорожки для персонала появился человек, который подпрыгивал при ходьбе и тащил за собой чемодан на колесиках. «Похоже, доставка Энша». «Похоже, Ламберт». Через 10 минут, уже расплатившись и отпустив курьера, заказчики разобрались с доставленным товаром, и Роджер начал сворачивать конверт из пластика. «Сразу отложи деньги, которые возьмешь для себя. Желательно, чтобы хватило на месяц», – напомнил Роджер. «Я уже отложил». «Хорошо, тогда поищи большую тряпку типа простыни». «А можно поменьше, но несколько штук». «Нет, это будет сложно. Давай одну большую». Как следует покопавшись в своих запасах, Энша наконец принес именно простыню. Правда, не свежую, но это было неважно. Роджер расстелил ее на полу, потом они высыпали на нее все наличные деньги. Роджер увязал их в огромный узел, который они с Эншей засунули в гигантский пластиковый пакет. «Уф!» – выдохнул запарившийся Энша. «И что теперь?» «А теперь смотри». Роджер взял шланг от автомобильного насоса, сунул его в пакет и стянул шнуром горловину. После чего включил режим вакуумирования, и насос бодро затарахтел. «И что дальше будет?» – проявлял нетерпение Энша. «Смотри внимательно». Энша стал смотреть и вскоре заметил, что огромный пакет начал худеть, а на его боках залегли складки. Еще через 5 минут воздух из свертка был выкачан, и вся масса денег стала занимать объем, который мог уместиться в купленный чемодан. Правда, весили эти деньги, как настоящее дерево. «Ух ты, тяжело!» – пожаловался Энша, приподнимая свое богатство. «Зато ты будешь с одним чемоданом. Просто турист».